Псалом 119. Песнь восхождения. Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосаха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а они к войне.